Глава 29. Руслан. Настойчивое жужжание доносилось из коридора, и я мысленно проклинал звонившего в такую рань. Если это не что-то срочное, не вопрос жизни и смерти, то кто-то будет послан далеко и не в очень приятное место. Поднялся, стараясь не шуметь, и посмотрел на спящую Злату. Вот это вчера сорвало у меня крышу. Хотя не только у меня. Девчонка такая страстная. Далось смущение, стеснение и запреты, когда она отдавалась мне на кухне, в ванной, а потом еще и в спальне. «А не староват ли ты для таких секс-марафонов?» — хихикнул саркастично внутренний голос. Девчонка младше меня почти на полжизни, и у меня рядом с ней проснулся какой-то юношеский азарт. Ведь до этого момента казалось, что я видел и пробовал в этой жизни все. Уже даже присытился. Но нет. «Черт, телефон!» — вспомнил я об уже замолкнувшем аппарате. «Надо же, с каких пор спящие женщины для меня важнее работы?» Но что-то в груди даже слегка кольнуло, и желание разбудить девушку не появилось. Привык я спать один, а уж в моей постели вообще мало кто бывал. Но сейчас никакого внутреннего дискомфорта не почувствовал. Пусть поспит. Не стоит все же будить. Столько энергии и эмоций девочка мне ночью подарила, что грех жаловаться. Трахать ее — одно сплошное удовольствие. В любой позе, в любом месте. Да ну нахрен выбросить все предрассудки и стеснения. Не просто крышу срывало. Тормоза и здравый смысл покинули меня на время, пав смертью храбрых. Я бы еще повторил. И не раз. Твою мать, это точно мой здравый смысл сейчас вещает? Или, может, я вчера башкой ударился? Да так сильно, что сейчас не помню ни черта. Помотал головой из стороны в сторону, пытаясь вернуться в реальность и слушая, как противное жужжание бьет по нервам. Вышел из спальни в коридор, направляясь к тумбочке. Кому же все-таки не спится? Смартфон резко замолчал, когда я взял его в руки. Два пропущенных от Сани. А вот это может быть интересным. Раз рискнул в такую рань позвонить, то дело серьезное. И касается оно моей красавицы, которую моя же бурная фантазия собирается снова использовать. Утренний секс очень полезен для здоровья, а у меня энергии вагон, несмотря на то, что поспал я всего пару часов сегодня. Черт, как будто не старею, а молодею. А тут Санек со своей информацией. Только надо ли оно мне сейчас? «Совсем мозги ниже пояса переехали», — сказал самому себе и, прикрыв дверь в спальню, а потом и в гостиную, перезвонил своему ищейке. «Руслан Андреевич, доброе утро!» — тут же отозвался Саша бодрым голосом. «Еще почти ночь», — зевнул я, устраиваясь на диване. «Что случилось? Тут такая фигня, что не мог ждать». И голос такой, будто собирается мне сообщить о скоропостижной кончине английской королевы. «Ну тогда не тяни». Я насторожился, хотя до сих пор еще полностью не пришел в себя после сна. Повторно зевнул, как тут же услышал бодрое в трубке. «Ваша Злата Алексеевна?» Надо же, как выразился. Хотя ни черта она не моя, но все равно приятно, чего уж душой кривить. «И что она?» Прервал небольшую паузу, в глубине души, конечно же, подозревая, что сейчас меня Санек ошарашит. Но не настолько же. Она дочь недавно почившего Седова, в миру более известного как криминальный авторитет по кличке Седой. Твою мать! Это полный пипец. Я дернулся вперед, широко раскрыв глаза, а остатки сна как рукой сняло. И моментом в голове сложился пазл. Толстячок Арсений очень хорошо лизал зад Седому, а после его смерти решил прибрать к своим жирным ручонкам весь бизнес, который, скорее всего, достался Злате. «Так вот, значит, ты какая!» золотая девочка. А может, не просто так появилась под колесами моего авто? А что? Сеня, возможно, и лопух, но хитрый ублюдок. Подослал девчонку, подложил ко мне в постель в надежде, что малолетка уговорит меня долг простить. Ради бабок один раз раздвинуть ноги перед кем-то — это не так страшно. Соединят капиталы, ведь не зря же он ее невестой назвал, а я... Сучка малолетняя. Мысленно фыркнул и даже пару раз ругнулся, так как сложенный пазл заставлял кровь сильнее бурлить по венам. Милое личико, невинные глазки, тихое «помогите». Ну какой, блин, нормальный и здоровый мужик не поведется? Я ведь хотел же с самого начала держаться от нее подальше. Так и чувствовал какую-то подставу. Интуиция, мать ее, громко кричала: «Не лезь, Руслан!» Но я, идиот, полез. А оно же мне нахрен не надо было. И вот итог. Скулы сводит судорогой от перенапряжения. В каком же месте я просчитался? Неужели разучился в людях разбираться? И ведь ни тени подставы. Все как по нотам разыграно. «Помоги мне найти одного человека», — тут же всплывает испуганный голос Златы в голове. Ага, разбежался прямо сразу. Сейчас так найду, мало точно не покажется. Ну, тварь, ты у меня еще попляшешь. Что-нибудь еще удалось узнать? Цежу я сквозь зубы, вовремя вспоминая, что Саня на проводе. Добивать так уж до конца. Хотя бы представление буду иметь, к чему готовиться. И как сейчас эту мерзкую физиономию, почему-то красоткой она в раз быть перестает, сейчас размажу по стене. Маски, везде одни маски, которые мне задолбало срывать. И как она так пробралась в мой мозг, что я поверил искренности? Оказывается, очередная шлюха, только не имитирующая оргазмы. Хоть они-то были настоящими, или такие же фальшивые, как и ее глаза. Но все равно она пожалеет. Даже глазом не моргну. Изменю своим принципам. Держись, девочка.